Глава 37. Тисаана. Я никак не могла стряхнуть с себя элизадские видения. Спала беспокойно. Только к утру задремала, а когда проснулась, вместо Макса на подушке лежала записка. «Тэ, ты очаровательно храпишь, так мирно, что жаль будить. На утреннем построении. Пообедаем потом. Люблю. М». Такая старательная беспечность, будто мы обычные люди, живущие обычной жизнью, а не две жертвы магической древней тюрьмы, только накануне измывавшейся над нами. Я отложила записку, а когда встала и принялась готовиться к новому дню, заметила другое письмо, подсунутое под дверь. Писала молодая женщина из поселения беженцев. «Фиера, я с ней несколько раз говорила». Ее бабушке требовалась моя помощь, она просила меня зайти, хотя в чем дело, писала неопределенно. Все равно. Я приходила, когда бы беженцы меня не позвали, и этот день не будет исключением. Спасибо тебе, Тисаана, что выбрала время. Старуха говорила с густым деролинским акцентом. Это теренское наречие всегда звучало резко, отрывисто. Трясущимися руками она подала нам жаркое, разбрызгав на стол подливу из тяжелой кастрюли. Я мягко отняла у нее ложку и разложила сама, себе, ей. И сидевшей с потупленным взглядом Фиере. «Как же не найти было времени», — сказала я. Вернулась на место и попробовала жаркое. Приправы были не триллианские, обычные для ары, жгучие пряности с неуловимым привкусом. И все равно, даже от слабого подобия триллианской еды, меня захлестнула тоска по родине. Я все посматривала в уголок, где маленький, не старше 5 лет, мальчуган играл в кубики. Я незаметно помахала ему, но он не захотел ответить. «Это мой Мео», — прокаркала старуха, заметив мой взгляд. «По крови не мой, но я его так люблю. Родные, которых мы выбираем, — «Значит, для нас не меньше», — согласилась я. Последовало долго неловкое молчание. Старуха вглядывалась в меня бельмастыми глазами из-под морщинистых век. Фиера на меня вовсе не смотрела. Я прокашлялась. «Так чем я могу помочь?» «У меня вообще-то и внук есть», — словно не слыша, скрипела старуха. «Я много чем занималась в старые времена, до падения Деролина». «Живала в столице, знаешь ли, до ее падения». Взгляд женщины остекленел. Я узнала этот взгляд. Почти все так смотрят, уходя в прошлое. Я отложила ложку, догадавшись, что больше всего ей сейчас нужно выговориться. «Это иссарийцы до нас добрались», — продолжала она. «Застали всех врасплох. Какие-то чернильные мыши свалили великий Деролин». Эссарийцы были единственными союзниками Трелла. Не обладая военной мощью, они были богаты и далеко продвинулись в науках. За деньги они покупали лучших воинов, приобретшие дурную славу у частной армии, такие как Розовый Зуб и Золотая Кора. Но окончательной победы в этой игре им не досталось. Тягаясь с триллианцами, они растратили все золото, а когда стали бесполезны, Трелл их тоже завоевал. Наемники не защищают того, кто больше не может платить, так что Эссария пала вслед за остальными. «Мы успели бы выбраться», — продолжала старуха, — «до падения больших городов. Моему внуку, малышу Сенри, всего 13 исполнилось. Для мальчиков это опасный возраст. Вообразил себя героем. Сколько-то недель тянул». Хотя мы могли выбраться. Но тут появились рабовладельцы, и когда мы их впервые увидели, мой мальчик не захотел бежать. Она рассказывала привычно, равнодушно, но горе, стоявшее за грустным рассказом, не притупилось. 13 лет у мальчиков опасный возраст, — бормотала она, устремив взгляд вдаль. Воображают себя героями. Фиера закрыла глаза, словно отгораживаясь от воспоминаний. «Ужасно!» — прошептала я. «Они схватили нас с Фиерой. Спасибо богам не разлучили, а других...» «Ну, скоро только мы и остались». Она потрепала Фиеру по ладони. Тогда я повстречалась с малышкой Марой и маленьким Мео. Мара была такая хрупкая, как раненая птичка, а Мео очень похож на моего внучка. Совсем такой же, правда?» «Да, бабушка, похож», — впервые подала голос Фиера. Она бросила на меня короткий взгляд и сразу отвела глаза. Старуха медленно покивала и заглянула в мою миску, полупустую. «Ешь, девочка, ты такая маленькая, такая худенькая, ешь!» Я послушалась. Воздух в комнате сгустился и чуть не звенел. «Они были совсем одни», — продолжала старая женщина. «Не могла я их так оставить. Они тоже стали мне родными. А потом нас продали. Мне оставили Мео. Микову он оказался нужен, а маленькая девочка не нужна. И Мару отослали. Опять одну. От всего мира остался лишь ее голос». Женщина подалась ко мне через стол, вгляделась слишком пронзительным для такой ветхой старушки взглядом. «Но я этого так не оставлю». Я покивала. «Конечно. Я тоже говорила о них обо всех, кто был там, в ловушке. Я этого так не оставлю». Фиера теперь посматривала на меня из-под завесы золотистых волос, и я чувствовала, как воздух становится кислым. От жалости, от стыда. Ришай извивался у меня под черепом. «Я тебе зачем это рассказываю?» Прямо мне в лицо выдохнула старуха, чтобы ты поняла. В висках билась боль, глаза затягивала с краев серая пелена. «Поздно», — поняла я. Старушечье лицо расплывалось перед глазами. «Чтобы ты поняла, Тисаана, я для них на все готова, на все». «Уходи», — взвыл Ришай. Я схватила нож со стола, но Фиера неловким движением выбила его. Руки меня плохо слушались. Сильные мужские пальцы сжали мое горло. В глазах потемнело. Мысли путались. Я отбивалась. Задевала кожу, выбивала вспышки магии из пальцев. Кто-то из безликих похитителей закричал от боли и отпрянул с гниющей плотью. Я свалилась на пол. Все потемнело. На шее стянулась веревка. Последнее, что запомнилось — дикий, глохнущий шепот Ришая. «Убей их! Убей! Убей!» Но и его поглотила тьма.